Глава 19. Как Шико заметил, что легче было войти в Сен-Женевьевское аббатство, нежели выйти из него. Надевая платье монаха, Шико из предосторожности подложил под плечи свой плащ, чтобы казаться толще. Борода была у него того же цвета, как и у Гранфло. И хотя он родился на берегах Гароны, а Гранфло на берегах Саоны, однако Шико так часто передразнивал голос монаха, что удивительным образом научился подражать ему. Всем известно, что монаха, закрытого капюшоном, можно узнать только по бороде да по голосу. Брат-привратник готовился уже запирать ворота, когда к ним подошел Шико. Гасконец показал просверленную монету и был немедленно впущен. Перед ним прошли два монаха. Он последовал за ними и вошел в капеллу, в которой часто бывал с королем. Генрих III всегда особенно покровительствовал Сен-Женевьевскому аббатству. Капелла была построена в XI или XII столетии и, как все капеллы того времени, имела хоры, под которыми находился склеп или подземная церковь. По этой причине хоры были 8 или 10 футами выше церковной трапезной. На хоры вели 2 боковые лестницы, между которыми была железная дверь, ведущая из трапезной в склеп. За дверью шла вниз лестница. На хорах, занимавших боковые стороны церкви по сторонам алтаря, украшенного образом святой Женевьевы, работы живописца Россо, стояли статуи Клёвиса и Клотильды. 3 лампы освещали капеллу. Одна из них висела посреди хоров, другие 2 были повешены на равном друг от друга расстоянии в трапезной. Этот скудный свет придавал еще большую торжественность церкви, как бы удваивая ее размеры, потому что воображение могло продолжить до бесконечности части, теряющиеся во мраке. Глаза Шико не сразу привыкли к темноте. Чтобы скорее приглядеться, он стал считать монахов. Их было 120 в трапезной и 12 на хорах. Всего 132 человека. 12 монахов, находившихся на хорах, были расставлены в ряд перед алтарем и как бы служили стражей для защиты дарохранительницы. Шико с удовольствием заметил, что он пришел не последний к тем, которых Гранфло называл «братьями Союза». За ним вошли еще 3 монаха в широких старых рясах. Они стали перед тем рядом, о котором мы уже упомянули. Маленький служка, которого Шико сначала не заметил, обошел капеллу, чтобы осмотреть, все ли были на местах. Потом пошел к одному из 3 монахов, прибывших после Шико, и стал что-то говорить ему. «Нас 136 человек», — сказал этот монах громким звучным голосом. «Это Божье число». В то же мгновение 120 монахов, находившихся в трапезной, разошлись и заняли места на стульях и скамьях. Шум тяжелых железных затворов и скрип петель, послышавшийся вслед за тем, возвестил о том, что запирались массивные двери. Хотя Шико был нетруслив, однако сердце его сильно забилось при этом шуме. Чтобы прийти в себя, он сел в тени за кафедрой, откуда мог видеть трех монахов, казавшихся главными лицами этого собрания. Им принесли кресла, и они уселись на них, точно судьи. Монахи, стоявшие за ними, не садились. Когда шум от запиравшихся дверей и усаживание монахов утих, ударил три раза маленький колокол. Это был, вероятно, знак восстановления тишины, потому что при первых двух ударах раздалось продолжительное «тсс», а при третьем наступила глубокая тишина. «Брат Монсоро», — сказал тот же монах, который уже говорил, — «какие вести принесли вы Союзу из Анжу?» Два обстоятельства обратили на себя внимание Шико. Первое. Звучный громкий голос говорившего, которому больше пристало забрало шлема на поле битвы, нежели монашеский капюшон в церкви. Второе. Имя Монсоро, недавно появившегося при дворе, где, как мы уже сказали, он произвел неприятное впечатление. Монах высокого роста, в рясе с угловатыми складками, вышел из среды братьев и уверенным твердым шагом взошел на кафедру. Шико тщетно старался рассмотреть его лицо. «Тем лучше», — подумал он. «Если я не вижу ничьего лица, то, по крайней мере, и моего не увидят». «Братья!» — произнес человек, по первым звукам голоса которого он узнал обер-егермейстера. «Известия из Анжуйской провинции неблагоприятны. Не потому, чтобы мы не встречали там единомышленников, но потому, что не имеем там представителей. Распространение союза в этой провинции было возложено на барона Домеридора, но этот старец, опечаленный недавней смертью своей дочери, пренебрег делами Святой Лиги, и мы ничего не можем ожидать от него, пока он не утешится. Что касается меня, то я приобрел трех новых членов обществу и, согласно постановлению, опустил имена их в церковную кружку. Пусть совет решит, могут ли эти три новых брата, за которых я, впрочем, отвечаю как за самого себя, стать членами союза? Одобрительный ропот пробежал по рядам монахов. Брат Монсоро воротился уже на свое место, а ропот все еще не утих.